Эпилог. Потемкин уехал в действующую армию 24 июля 1791 года из Царского села, простившись в последний раз с императрицей. Он обедал в этот день у себя, и к столу его был приглашен один банкир Зюдерланд, который должен был привести светлейшему деньги и получить от него последние распоряжения. Во время обеда Потемкин был рассеян, мало разговаривал, постоянно задумывался и часто оглядывался по сторонам. Удобная минута была найдена Зюдерландом легко. Впрочем, это было короче минуты. Он опустил в карман уже пустую коробочку с золотой крышкой, а в стакане светлейшего растаял брошенный туда шарик ядовитой пасты. Потемкин, казалось, ничего не заметил. «Посмотрите, какое странное выражение в глазах этого лица!» — обратился он к Зюдерланду и показал на висевшую у него за спиной картину, где была изображена одна только фигура византийского царя в полном уборе. Банкир обернулся и остался так на некоторое время. Потемкин потихоньку переставил стаканы, поставил банкиру свой, а себе придвинул стакан банкира. «Да, удивительно странное», — подтвердил Зюдерланд. «Есть в этих глазах что-то жуткое. Ваше здоровье, ваша светлость». Он поднял стоявший перед ним стакан и осушил его. Но судьбы промысла неисповедимы. Избегнув опасности у себя за столом, Потемкин заболел, приехав в Яссы, и эта болезнь оказалась смертельной. Он умер 5 октября 1791 года по дороге в Николаев. А почти 100 лет спустя после этого в печати появились следующие строки. «Лучше было бы, когда бы князь не объявлял намерения вырвать зуб. Князь приехал в Петербург, и, как все утверждают, ему был дан Зубовым медленно умерщвляющий яд. Банкир Зюдерланд, обедавший вдвоем с князем Потемкиным в день его отъезда, умер в Петербурге в тот же день, тот же час, как князь Потемкин». Конец книги. Запись производится по изданию. Михаил Николаевич Волконский, «Забытые хоромы», «Два мага», «Романы». Издательство «Логос», 2002 год. Читает Галина Самойлова.